и она должна была радоваться повышению в должности так скоро после экзамена. Когда столовая 8 закрылась, мы пошли в санчасть лагеря, но и там скоро закрыли, и нам пришлось попрощаться на улице. При минус 55 любовь противопоказана. Так и расстались мы под немилосердными звездами севера.